Игорь Гагарин. Насилие в семье – это распущенность и низость. Корреспондент. Женщина может по-разному относиться к насилию, которое чинит над ней муж. Одна крайность звучит таким образом. Если он меня бьет, значит, любит. Значит, буду терпеть до конца. Что вы можете сказать по этому поводу? Я думаю, что битье мужем жены – это далеко не всегда проявление деспотизма. Деспотизм часто выражается в другом. Можно пальцем не тронуть, но создать в семье такую ситуацию, при которой в любых обстоятельствах прав только он, только его мнение имеет право на существование и так далее. Так я понимаю деспотизм. А битье – это просто распущенность, развязанность и, я бы не побоялся этого слова, низость. Я считаю, что мужчина, который поднимает руку на женщину, он вообще и не мужчина, по большому счету. Я понимаю, что в жизни бывают какие-то исключения. Мне вот сейчас вспомнился рассказ Джека Лондона. Там первая строчка была: может ли мужчина назвать женщину свиньей? Все говорят, что это невозможно, но потом автор рассказывает историю о такой женщине, которую назвать свиньей, наверное, можно. Жизнь не всегда укладывается в рамки человеческих правил. Бывают какие-то ситуации, когда в семье происходило что-то такое, из ряда вон выходящее, что в порыве гнева, может быть, даже праведного, муж поднимает руку на жену. Но в любом случае, это настолько вне всяких норм, что даже если какой-то человек это сделал, будучи не в силах как-то по-другому решить, он должен понимать, что это неправильно, и в этом каяться. Чем страшно физическое насилие? Оно затягивает. Если человек один раз ударил, и ему это сошло с рук, второй раз ударил, он на это подсаживается. И потом он уже по-другому не может. Его тянет снова и снова это делать. Вы знаете, когда мне задают такие вопросы, я сразу пытаюсь проецировать. Будь на месте этой жены моя дочь, я бы не стал убеждать ее сохранять этот брак и терпеть во что бы то ни стало. Другое дело, если это был единичный случай, и муж искренне осознал свою неправоту и покаялся. Конечно, я думаю, женщина может понять и простить, но только в том случае, если у нее есть уверенность, что это действительно правильно осознано мужем как страшная ошибка, и что это не повторится. Но если это входит в систему, или если это повторилось два раза или три, я считаю, это с браком несовместимо. Корреспондент. Батюшка, получается, если поднял руку, сразу подавать на развод? Правильно ли это? На самом деле, очень трудно говорить в общем. Мы не знаем, в каких обстоятельствах это произошло. Я думаю, если мы возьмем сотню различных ситуаций, где мужчина поднял руку на женщину, и рассмотрим, как это произошло, то увидим сотню совершенно разных историй, начиная с того, что, может, просто лишнего выпил, и кончая тем, что он терпел годами оскорбления и унижения со стороны жены, и в какой-то момент у него что-то лопнуло, и он не смог себя сдержать и нанес пощечину. Сказать всем женам «ударил, иди в ЗАГС разводиться» – это неправильно, я думаю. Я бы так сказал. Первый случай физического насилия – это знак того, что брак в очень и очень большой опасности. Если это случилось, брак на грани распада. Но это не значит, что он сразу после этого распался. Я лично знаю немало семей, где это случилось, и потом это было правильно понято и пережито супругами. И после этого они, поняв в результате что-то, даже еще больше любили друг друга. Корреспондент. А в чем вообще может быть причина домашнего насилия? У Достоевского есть такие слова. В каждом человеке живет мучитель. Ввиду поврежденности нашей человеческой природы, в каждом человеке живут разрушительные инстинкты. К сожалению, как раз семья для многих является теми условиями, где человек может безнаказанно позволить себе то, что обычно он не может. Это удел слабых на самом деле людей. Сильный, уважающий себя человек никогда не будет отыгрываться на жене и на детях. Но так ли много сильных людей на самом деле? А стремление подавлять, стремление властвовать, извращенное стремление к лидерству часто проявляется в семье, если эта семья неправильно организована. Я вспоминаю сцену из повести детства Горького. Как там дедушка по субботам сёк своих внуков. Это ж для него праздник, он с утра ходит в хорошем настроении, розги заготавливает, предвкушает, как вечером приведут всех. К сожалению, это садизм. Есть маньяки, о которых все мы читаем, слышим, видим о них сюжеты в выпусках новостей. Но маньяки – это те уже явные садисты, у которых это дошло до своего логического завершения. Беда заключается в том, что, не в обиду будет сказано никому, в каждом из нас маленький Чикатило или еще кто-то сидит. Надо отдавать себе в этом отчет. Надо всячески душить в себе этого Чикатило. Корреспондент. Батюшка, а что делать женщине, если возникает такая опасность? Что ей сделать, чтобы остановить конкретно эту ситуацию? Повторяю. Все зависит от предыстории этих событий. Я знаю одну семью, где совершилось такое. Молодой человек сорвался и побил жену. Та сообщила родителям. Родители сразу написали ей письмо: «Разводись срочно». Но он очень переживал все и убеждал, что это больше никогда не повторится. Она, в конце концов, поверила. И действительно, слава Богу, ничего больше не повторилось. Уже много лет после этого прошло. Я думаю, если женщина оказалась в этой ситуации, и она видит, что сейчас муж ее начнет бить, и уже к этому идет, то надо, в чем есть, бежать из квартиры. В этот момент где-то отсидеться. Ну, не драться же с ним, не отбиваться. Даже если она достаточно сильная и может оказать сопротивление. Как правило, женщина все равно слабее мужчины. И в ответ на сопротивление со стороны женщины, муж может нанести еще большие увечья. Корреспондент. Батюшка, а вообще, до какого момента терпеть? Например, она простила первый раз, и во второй раз тоже это проскальзывает. Когда уже уходить? Случись такое с моей дочерью, если бы это повторилось во второй раз, то все, ничего уже не светит. Один раз, да, можно поговорить, простить. Но если это повторилось, значит, это уже не остановится. Рецидив есть, значит, это уже не случайно, значит, это склонность. Ради чего терпеть-то? Обеты даны. Обеты женой и мужем даны любить друг друга. Но это он-то обет и нарушил в данный момент. Ради детей терпеть? Не думаю, что для детей полезно это видеть. Наоборот, для детей гораздо полезнее будет, если они переживут с болью то, что разрушилась семья. Но зато они будут на всю жизнь знать, что этого терпеть нельзя. И уже сын, я уверен, не повторит это, зная, что жена от него уйдет, если он поднимет на нее руку. И дочь уже не будет терпеть. Протоиерей Игорь Гагарин.